Глава 10. Я с отряда был из нашего племени. Шли в наем. Старший уже и договор с каким-то бароном на год заключил. В степи на развалины наткнулись. Опытные старшие сразу сторонкой их обходить начали. А мне ведь интересно, это мой первый выход. Побродил там. Нань спокойно стояла. Где ее и оставил. Даже какие-то кустики, что там росли, решила пожевать. Ей, видно, их вкус понравился. Я там точно час пролазил, пока старшие в сторонке привал устроили, перекус готовили. Ничего в итоге интересного не нашел. Если специально там покопаться, то, конечно, может, и откопал бы чего интересного. А так видно, что нас там все собрали, хоть что-то ценное. Но я и не в претензии был. Просто интересно было, что мне вдруг встречается. Я ведь никогда нигде дальше родового стойбища и не был. А переезжаем мы только по ранее обследованным путям, по своей родной земле. А тут такое приключение. И я уже взрослый, мне уже 14, но семья у меня не богатая. Из всего ценного, что мне род смог выделить, так это и есть моя Нань, мой Вархаммер. Без нее и не существую совсем. Она, как и я, молодая, не рожавшая еще. А потом... Поник головой огромный орк. Молодой еще и совсем зеленый при дневном свете. Серости меньше, что говорит о его молодом возрасте. Сидим за столом, завтракаем. Я сегодня с утра проснулся. Глянь в окно, а там на расстоянии от фургона его фигура сгорбленная виднеется. К фургону не подошел, но, как я и сказал, ждет, когда я проснусь и выполню то, что вчера обещал. А обещал я посмотреть его Вархаммера. Он в голову себе вбил, что лишь я могу ему помочь, потому что у меня мыслежок есть, а значит, я великий шаман. Бред. Все что-то необычное, как магнитом ко мне притягивается. Вархаммер, необычный фургон, теперь вот голый молодой орк моей помощи просит. Где я, а где лечение вархаммеров? Но и отказать как? Жалко бедолагу. Досталось ему. Кормлю завтраком и слушаю его сбивчивый рассказ о том, как он докатился до такой голой жизни. А утром уже почувствовал, что моя Нань не очень хорошо себя чувствовать стала. Уставшая, уже с утра раздражительная и слабая. Рассказывает о своих похождениях Хруп. Добрались до первого поселения людей. Честно сказать, не знаю, как я этот путь выдержал. Я все больше со своим мешком на спине рядом с ней шел. Старшие сразу сказали возвращаться мне, не воин я без Вархаммера. И еду стали зажимать для нее, жадничать. Мол, чего тратиться на больную мою подругу? А в поселке меня и вовсе они одного оставили. Просил у них взаймы немного денег, отказали. Спросили, как и чем отдавать буду. А что я мог ответить? Домой мне никак возвращаться нельзя было. У мамы новый муж, с которым я конфликтовал сильно. Меня-то и отправили из стойбища по этой причине, чтобы в люди ушел и не возвращался. В поселке вначале меч продал, потом копье купили. На эти деньги и кормил свою красавицу, а тут услышал, что в поселке Путильца есть сильный знахарь живет, который животных лечит. Ну, я и присоединился на последний серебряный караван, который сюда шел. Да вот беда, пока мы добирались досюда, съехал на новое место этот знахарь. Так я тут и оказался. Последний из себя все продал, и теперь вот подрабатываю на тяжелых работах, лишь бы поддерживать как-то жизнь в своей подруге. А тут еще при таверне в клетке пару неожиданных персонажей обнаружил. Бродячий артист держал при себе рабов. Одного невысоклика уже в годах. А в крепости, куда вы сейчас направляетесь, гоблина, вернее, хоб-гоблина, прикупил у одного из охотников за сокровищами. Он его в этой клетке всем желающим и показывал. Да вот случилась тут с ним одна неприятность, стоившая ему жизни. Повздорил он по пьяни с проезжающим наемником. Его в поединке у этой самой таверны и прирезали, как свинью. Пьяный сильно был. И куда его рабов? Выставили на продажу, да никто не зарится на них, не хотят покупать. Теперь вот за просмотр этих, как написано на табличке на клетке, редких разумных животных, местный хозяин таверны по медному пятаку берет. Недорого и любопытных желающих хоть отбавляй. А я с ними за то время, что здесь нахожусь, познакомился и подружился. Подкармливаю их, чем могу. Вот и вчера ваше мясо, что я не доел, им и отнес. Тарелка пустая, вон она, я ее помыл. Мясо всем очень понравилось. Зеленый, так тот сразу сказал, что это мясо зверей из проклятых земель. Ведь так? Киваю. Этого зверя у нас называют кроль, отвечаю я. Я у себя дома на них всегда охочусь. О, ушастый по-нашему, говорит Хруп. Но в наших местах обитания его уже повывели. Вкусный был, говорят. Я за свою жизнь его мясо никогда не пробовал. В основном мы свинину разводим, и вархаммеры нам в этом помогают. Киваю головой. В курсе я. Мой Хрюша уже по нашим меркам человеческим пра-пра-пра-дедушка. Смеемся с орком над моей нелепой шуткой. Оттаял воин. Надежда появилась в его уставших глазах. Сейчас завтрак закончим и пойдем смотреть его животину. «Так что из одежды у тебя ничего не осталось?» Задаю ему интересующий меня вопрос. «Нет, и было-то всего ничего, только то, что на мне одето. Но добротного качества, одоспешенная куртка со штанами и кожа отличной выделки. Бабушке моей подарок. Отдала дедовой одежду и доспехи, не сохранил». Понурил он голову. «И что брали?» – удивляюсь я. «За еду для вархаммера?» «Конечно, брали. Дешево ведь очень. Мастера переделывают, и нормальная броня для воина получается, что для человека, что для гоблина, вернее, хоб-гоблина. И повыше, и поплотнее простых зеленых зубастых будут», – отвечает молодой орк. «Странно, – думаю я. Обычно за оружие переживают воины, а тут за доспешенную одежду большие слезы льют». «Ты говорил, что ятаган свой продал?» – напоминаю я. «Тоже задешево. Сталь там была сыромятина. Ятаган, нож и копье сам для себя, и наконечник для них выковывал, и рукояти делал». «Так себе получилось», — хмыкает он. «Если наладится все, так еще сделаю. Я немного обладаю в этом вопросе», — говорит он с затаенной гордостью. «Ладно, все это хорошо, но на сегодня у меня в планах еще много пунктов, которые ты вчера ночью так резко подвинул», — говорю я. «Коль говоришь, что твой вархаммер нервничает сильно и прикасаться к себе не дает даже тебе, то без Дафа нам с тобой не обойтись. Только он может ее приструнить, успокоить и заставить слушаться. Он на Хрюше с нами поедет, верхом на нем. Даф к этому уже привычен. Накроем его. А так он и сам от себя чужие взгляды отводить умеет». Орк согласно кивает. «Он, по-моему, сейчас на все согласен, чего бы я ему не сделал». «Нам главное вывести твою подругу из таверны, вернее, из конюшни таверны, где она у тебя устроилась на временный постой. Ты там, кстати, за его постой хозяину таверны денег не задолжал?» — уточняю я у орка. «Нет, я ведь на него работаю с утра до позднего вечера, он там сарай задумал большой строить, а я камни ношу. Обтесываю их и подаю на стройку. Тяжелая, изнуряющая работа. Но что делать, хоть так? Больше ведь никто помочь не хотел, да еще за просто так». Вздыхает он горько. «Я ведь как сюда попал, кому только не стучался за помощью. Спасибо Броби. Приютил и даже работой за еду обеспечил. Кстати, у него тут я и друзьями обзавелся. Рассказывал тебе про них». «Ого!» — удивляюсь по-настоящему я. «В такой ситуации друзья, И чем помогают они тебе, эти твои друзья? Эти невысоклик старый и молодой гоблин?» Задаю я ему напрашивающийся вопрос. «Они сами бедствуют еще хуже, чем я, они же рабы», — отвечает он. «Но невысоклик всю жизнь свою при людях прожил, пронырливый. Он при том бродячем артисте вел его в бухгалтерию и за гараж отвечал. Слугой был, но приближенным. И готовит хорошо, с его же слов». «А гоблин?» — уточняю я. «Ну, там какая-то мутная история», — отвечает Хруп. «Походу, он шамана там у себя грохнул. Тот его невесту изнасиловал, вернее, силком взял, опозорил. Да родственники девушки не стали бучу поднимать, золотом довольствовались за девственность дочери. А вот молодой Нах не стерпел. И горло тоже молодому шаману ночью-то и поцарапал. Да не рассчитал немного, слишком глубокая царапина получилась у того. Да такая, что голова отделилась от туловища шамана». А потом опомнился мститель. Быстро собрался и в бега. Сам рассказывал, мол, думал долго, куда податься. К своим сородичам? Так узнают его историю и сами прибьют и съедят. К оркам? Так мы ведь враждуем, и на расспросы времени нет. Сразу ятаганам по голове и все вопросы. А Нах человеческий язык местных выучил. Вот и решил судьбу испытать и к людям податься. Нарвался в предгорьях на охотника за сокровищами. Сильного и опытного. У них даже разговор произошел. А Нах ему все как на духу поведал и доверился. Да тот его обманул. Пообещал помочь, а ночью скрутил, оглушив, а потом к себе в городок притащил как пленного. Затем продал за золотой бродячему артисту с наказом держать его в клетке и показывать за деньгу малую всем желающим. Многие ведь про гоблинов слышали и про их набеги, а живьем мало кто встречал. Вот, весельчак, так артиста того все звали. И повелся на предложение охотника. Нах поклялся, что освободится, вернется уже свободным и прирежет этого охотника. Так, прям стоя в клетке, и орал на всю крепость и город, что он вернется и отомстит коварному предателю. Обзывал этого охотника последними словами, и обманщик среди них был самым дружелюбным. Хмыкаю про себя. Забавно. Надо будет сходить посмотреть на них. Медный пятак у меня где-то был, говорю я. И ведь тоже ни гоблинов, ни хоббитов не видел. Нет. Гоблина раз видел, но маленького. А вот их сильных воинов? Нет, никогда. Сходите, не пожалеете. Они хорошие, заверяет меня Хруп. Гоблин, как узнал, что у вас есть Юсуп, ну, по-вашему, мыслежок, так сразу занервничал и возбудился. Они просили меня предложить вам забрать их себе. Они оба готовы вам служить не как рабы, а как должники жизни. Это долг на всю жизнь. Рабский ошейник им пока не примеряли, но к этому все идет. А все знают, что жизнь и разум он быстро вытягивает из разумных. И если хоббит еще продержится, то вот гоблину быстро конец придет. Ошейник махом из него всю ману вытянет, и тогда он станет совсем безумным. Потому и клеть выбрал этот весельчак. Понимаю теперь, почему эту парочку в клетке держат. И поэтому тоже, кивает орк. Про бакас не забываем, с каждого любопытного по пятаку медному. В день бывает, что и пару золотых зарабатывает на них хозяин. Но это в такие дни, как сейчас, например, когда гостей на постой много останавливается. А так голодно. Ну и зачем они тебе? Кривлю я лицо. Интересно, что на это скажет орк. Им податься некуда, только рабство, а это не жизнь. Хоббит — опытный слуга, привыкший к путешествиям. Он все знает, где что достать, а у вас слуги нет. Я же вижу, как вам трудно дается за всем следить. Приводит Хруп железный довод, против которого я не нашелся, с чего и сказать. Да уж, что-то я уже в одного задолбался, если честно, особенно когда ко мне две красивых крали, по ночам на постой просятся. А орк продолжал меня обрабатывать. И животных своих обслужить и поесть сготовить лучше страпоса, или коротко страпа. Вам, слуги, никого тут не найти. Будет верен, как собака. У него много достоинств, господин, но... Главное из них, он всегда кристально честен со своим господином. Кривлю недовольно нос, но доводы выдвигает орк серьезные, тут нечем крыть. Ну, может быть, соглашаюсь с натяжкой я. Но гоблин... Да что вы, господин Костя, это же хоб-гоблин. Боевой рыцарь степей и лесов, и он ни к какому роду пока что не прикреплен кровью. А кто может быть лучше охранником и телохранителем? Он за вас жизнь отдаст, если вы его в свой род пустите. Я удивленно смотрю на молодого орка. Откуда у него такие знания? Хотя у них же в степи вся жизнь завязана на род, клан, племя. Вот оторвали от них индивидуума, и все. Считай, пропал бедолага. В людском роду и гоблин. Не верю я в то, что слышу. Так орки, почитай, в каждом роду есть. Они воины, не охранники, не хранители очага. Что вы теряете? Несколько золотых? Зато подумайте, что можете приобрести взамен, пока их еще никто не купил, для своих разных нужд. А эти нужды у разных разумных разные. Любителей поиздеваться над живыми существами, причем разумными, и у нас хватает. А уж над рабами сами боги велели. Так что ваших сомнений я не могу разделить, ведь хоб-гоблины практически никогда в кланы людей не вступали. Нет им необходимости этого делать. У нас тут просто особый случай получился, и есть большая вероятность того, что парня просто замучают. Или в клетке от тоски он сам на себя руки наложит. И такое может быть. Гоблины в неволе не живут, это всем известный факт. Хмыкаю про себя. Отвожу взгляд в сторону, рассматриваю открывающийся вид, просыпающийся степи. Дождь закончился, вода впиталась в почву, земля стала вокруг опять сухая, как камень. Интересное наблюдение. От форта и поселка наш столик сам фургон закрывает. Удобно, кстати. И как поступить? Ну, во-первых, задачи нужно разделить. Первое и самое важное на сегодня — подсобить орку. Смогу помочь. Будет он мне обязан. А свободный воин-орк — это не просто хорошее, это отличное приобретение. Нужно Вархаммера из таверны забирать. Это мы уже обсуждали. Как сделать правильно, тоже решили, нам в помощь дав. Просто выведем даму на свежий воздух и сюда проводим. Если получится все быстро сделать, то и в таверну, возможно, заскочу, чтобы вначале самому на сидельцев глянуть одним глазком. Чего туда-сюда так просто ходить? Свою подругу до моего фургона орк и сам под прикрытием и Дафа, и Хрюша в состоянии привести. Сам же я до таверны прогуляюсь, на людей посмотрю. К местной кухне присмотрюсь. На достопримечательности местные гляну. Там в случае чего и орка дожидаться буду. Договоримся с ним об этом. Тут же фургон ставим на максимальный уровень охраны, пока Хрюша с Дафом не появится с новыми квартирантами. Так что за сохранность своего имущества я более чем спокоен, впрочем, как и за своих лошадок. Конокрадов везде хватает, и думаю, что это поселение ничем от других не отличается, как хорошим, так и плохим. А по остальному по месту решим, по факту. Сердце не обманешь, как мама говорит. Что оно подскажет, то и сделаем. А что-то обещать, не видя в глаза объект обсуждения, ну, это надо быть вообще двинутым на голову. Тогда делаем так, озвучиваю я свое решение. Сейчас мы с тобой забираем Хрюшу и Дафа и убываем в ту таверну, где у тебя в конюшне или где там еще стоит твой Вархаммер. Не спешим и не суетимся. По приходу туда Даф успокаивает твою подругу. Если все нормально будет, ты ей в поводок в зубы. и выводишь из помещения на улицу и ведешь ее сюда. Хрюша тебе в этом поможет с Дафом. Ведешь ее до самого фургона. Если она досюда сама спокойно дойдет, то оставляешь ее на попечение моего Вархаммера и мысли Жога. А сам берешь яйца свои в кучу и бежишь до таверны, где твои друзья, хоббит с гоблином, в клетке обитают. К этому времени, думаю, я уже сам на них со стороны посмотрю и решу для себя, нужны мне такие помощники или нет. Но без обид. Как решу, так и будет. Понятно? Да, господин. Кивает головой, изображая поклон орк. Смешно выглядит, особенно когда на нем, кроме набедренной повязки, вообще ничего нет. Потом вернемся и девочкой твоей плотно займемся. Но это все так будет лишь после того, как я по месту ей диагностику проведу, смогу ли я вам помочь с ней или нет. Если нет, то не взыщи. Устраивает тебя такой вариант? Прямо спрашиваю я его. Да, господин. Встает он в полный рост и делает уже официальный глубокий поклон. Тогда собираемся, командую я. Время работает не на нас.